ненаписанные строки не горят. Разлинованные листья, пустота. Пальцы руки не соднят и не болят. И не сорванная глотка, немота. Немота в ревущей смелости толпы. Глухота миллионы, миллионы прав на все лады. И не конь, а настенные клопы. Сверху донизу сомкнувшие ряды. Где огни? Сколько их? Вроде всюду пути. На двоих, на троих, одному не пройти. Были ли не были, по новому отсчет. Старый век излюблен, нового все нет. Вот ведь били нас, добили-то все в лед. Столько долгих, столько черно-кислых лет. И дышали через тоненький тростник. Тихих флейт в душе фаготами трубя. Может, вовсе я той правды не постиг. Все же жил и ненавидя, и любя. Что любовь, звон в ночи, колоколен судьба. То молчи, то кричи, то гульба, то стрельба. Мы снимали, поменяли на гроши. Кто рубаху, а кто кожу всю в рубцах. Хоть без руки, хоть без ноги, да пляши. Вот не мы, да и те теперь в певцах. И пророки, и иконы, все базар. Тычут культями без мельтеша, а душа не самый выгодный товар. Да и то сказать, лежала душа. Перелет, переход, медики да гармонь. Сразу в глаз, только трое. Заслужили, получили все сполна. Вот и счастье, наконец, себя винить. Выпьем чашу, так ведь чаша-то без дна. Так уже ее не дадено испить. Захлебнувшись рвотой из собственных побед, что пожалит, то ведь надо и сожрать. Нам бы вернуть какой-нибудь. Да нет, веру тоже нужно, веру я понять. Николай, ни двора, ни судьбы.